Глава 23. О Голутвинском монастыре. В другой раз державный великий князь Дмитрий, о котором мы уже писали, просил святого старца Сергия самого пойти и благословить место для монастыря в честь святого Богоявления в Голутвине под Коломной в отчине великого князя и построить там церковь. Преподобный послушался великого князя ради его веры и любви, и поскольку старец имел обыкновение везде ходить пешком, отправился пешим в Коломну, благословил место, облюбованное великим князем, и воздвиг на нем церковь в честь святого Богоявления. По усердной просьбе князя святой Сергий отпустил одного из своих учеников, иеромонаха Григория, мужа благоговейного, исполненного многих добродетелей, в новый монастырь на должность его строителя. Вскоре в монастыре собралось многочисленное братие, и по Божией благодати устроилось общежительство. Монастырь почитался людьми и пользовался любовью великого князя. Все потребное там было в изобилии. Со временем в обители была построена каменная церковь, которая стоит и поныне. Таково было начало Голутвинского монастыря.